Лекция 9. Объявление. Шендак через посыльного передал мне пробный образец новых артефактов. Я так и не поняла, как он, если на наш мир объяснять, оставил старый номер, но стоило мне надеть новые сережки, в голове раздалась мелодия. «Да?» — коснулась пальцами артефакта. «Ну что? Ну как?» Не терпелось услышать мое одобрение партнеру. «Ты все это время следил за моей нитью, чтобы тут же связаться?» — спросила удивленно. «Я только прицепила, еще не успела ничего попробовать сделать». «Следить не пришлось. Заказал посыльного на определенное время», — ответил вампир. «Решила, на ком будешь экспериментировать? Надеюсь, не на мне? Образец все же тестовый, вдруг не сработает, а я не узнаю». «Нет, Шен, у меня есть варианты получше», — не сдержала злобной ухмылки. Адепты, косящиеся на меня с соседних парт, шустро отвернулись. «Добавлю Хана и Макса». «Кого?» — ошарашенно спросил Шендак. «Хана и Макса», — терпеливо повторила. «Тебе жить надоело или просто не хватает острых ощущений?» — вздохнул вампир. «Будь аккуратнее с тенями, Льерра!» «Ну почему сразу не хватает острых ощущений? Именно эти двое мне их и обеспечивают на протяжении всего моего нахождения в этом мире. Меня уже реально достало постоянно во что-то влипать. Не нужны мне ни подобные ощущения, ни те, кто их принес». «Они узнают?» — уточнила на всякий случай. «Нет, я сделал, как договаривались», — ответил мужчина. «Отлично!» — обрадовалась. «Выбраться в ближайшее время сможешь?» — поинтересовался вампир. «Если бы. Я хочу, но не получится», — мрачно протянула. «Во-первых, началась сессия. Во-вторых, мне сдавать целую кучу долгов. Ну и в-третьих, эти двое не подпустят меня даже к воротам, не то что в город». Шендак и так знал расклад дел, но каждый раз интересовался. «Тогда будем на связи», — сказал артефактор. «Не волнуйся, Льера, все образуется. Ищи плюсы. Это делается ради твоей безопасности». «Ради безопасности моей силы, а не меня», — поправила партнера. «Ладно, если на чистоту, я воюю вовсе не из-за желания выйти в город и вляпаться в неприятности. Мне не нравится, как это преподносится». «Учись», — посоветовал вампир. «Чтобы стать хозяйкой положения, нужно иметь силы. Чтобы иметь силы, необходимы знания. А что касается встреч, когда сдашься, тогда и подумаем насчет твоей вылазки в город. Или попытаемся добиться у вашего ректора моего посещения Коалы». В академию просто так обычный посетитель пройти не мог. Нужно было веское обоснование и разрешение главы Альма-Матер. Шендак не был мне родственником, чтобы его пустили. Если потребуется, будем напирать на договор о сотрудничестве. «Договорились», — согласилась я. «Будем на связи». «На связи», — ответил артефактор. Мужчина отключился. Я быстро разобралась с настройками нити и добавила к Хаанри и Макса в черный лист. Обрадованная, опустила руку и обреченно вздохнула, глядя на исписанный мною наполовину лист бумаги. Учебник, лежащий чуть выше, был открыт в начале темы. Настроение вернулось в прежнее негативное русло. Кай и Зверг, сидящие напротив, задумчиво на меня смотрели. Ребята находили любое занятие, лишь бы не изучать материалы к первому экзамену. Эх, им-то хорошо, они допущены. А мне еще 3 доклада писать, вручную, а не на компьютере. А потом еще практику отрабатывать. Ну и за что мне все это? Почему нельзя было определить в детский сад или хотя бы в школу? Чего сразу академия? Мой план по изучению местных законов и поиска лазейки пришлось сдвинуть в конец списка приоритетов. Я находила свободный час, чтобы немного почитать юридическую литературу, но остальное время направляла на основную учебу. Домашние задания, доклады, практические задания, зачеты, экзамены. Отстой. На земле я заканчивала университет, а здесь только попала. Ну что за подстава? Ненавижу экзамены. Как же я их боюсь и ненавижу. Так, хватит о плохом. Надо вспомнить что-нибудь хорошее. Я ведь добавила теней в черный лист. Надо подольше этому порадоваться. С Максом, конечно, это особо не прокатит. Он постоянно находится рядом, мелькает то там, то сям. Но с Ханом... Он не ходил за мной по пятам и тоже был сильно занят. Последняя сессия, дальше диплом. Вот пусть собой занимается, а ко мне не лезет. Черт, я совсем забыла. Мне же придется проходить с ним свою первую практику. И не с ним, а скорее для него. Буду девочкой, принеси, подай. Вот ужас. Надо срочно идти к магистру Леранту и требовать поменять курирующего выпускника. Я не выдержу с тенью и пару дней. Что уж говорить о целых двух декадах. Это же без одного дня 3 недели. «Льера!» — вывел меня из задумчивости Кай. «Тебя уже пригласили на бал?» «А?» — не сразу очнулась я. «Бал! Тебя уже пригласили на бал?» — повторил адепт. «У нас будет бал?» — удивилась. «Не слышала?» «Да, в честь перехлёста», — пояснил Василиск. «Каждый год проводят. Традиция». «Это праздник какой-то?» «Ни о чем не говорила мне название». «Ага», — вступил в разговор зверк. «В честь перелистывания страницы времени». «А, Новый год!» — провела ассоциацию с земными праздниками. «Ну, наверное», — неуверенно ответил будущий некромант. «Ты с Ханом пойдешь?» — тише обычного спросил демон, даже наклонившись ниже. «С ума сошел?» — нахмурилась. «Еще чего? Одна пойду. Одной ведь можно?» «Можно, конечно, но принято приглашать друг друга», — ответил зверк, а потом томно добавил. «Я иду с демоницей с факультета боевой магии». «А я с кельпийкой с факультета стихийников». Губы Кая расплылись в предвкушающей улыбке. «Ого! Если демон просто доволен, то наш Василиск совсем пропал». Влюбился парень. Глаза блестят, как натертое маслом блюдце. А ничего, так у меня друг. И поучиться успел, и побуянить, и даже подружкой обзавестись. А ведь мы еще даже первый семестр первого курса не окончили. «Хан еще не приглашал?» Решил зайти с другого бока рогатый. «Я с ним не пойду!» Отрезала. «Из-за муравейника боевиков?» Спросил Кай. «И из-за него тоже!» хмыкнула. «Да брось, Льера!» Доверительным тоном начал зверк. «По нему же столько девушек плачут!» «А я тут каким боком?» скрестила руки на груди, откинувшись на спинку стула. «Кроме тебя он ни на кого не смотрит!» протянул многозначительно демон. «Я же тебе уже не раз говорила, что причина в моей магии, а не во мне!» ответила устало. «Не скажи!» протянул тихо Кай. Я нахмурилась и посмотрела на друга. «Чё это с ним? Вроде все знает, а так говорит». «Анкай», — посмотрела на Василиска, — «ты сам понимаешь, что несешь?» «А чего он стоит у стеллажа и на тебя пялится?» — прошептал парень. Я проследила за непроизвольно брошенным взглядом одногруппника. Около одного из разделов с книгами стоял Кхаанри с собственной персоной вместе с крупным орком, что-то втирающим тени. Последний навряд ли его слышал. Больше было похоже, что он сосредоточен на себе. Недовольный, с колким взглядом, меня аж передернуло. Я не то чтобы на бал с ним не собираюсь, вообще не хочу ничего общего иметь. «Кто ж психов поймет?» — ответила вопросом на вопрос. «Ну, ладно». — смирился зверк. Я подумала, что он успокоился, но не тут-то было. — Маск твой все время рядом. Может, тогда с ним? — Ты чего ты привязался? Мне стало обидно. Других, что ли, не найду? — С такой-то охраной, — указал Кай кивком головы на Хана и в мою сторону. Видимо, Макс находился где-то за спиной. — Не думаю, что сможешь найти. — Не найду? Пойду одна, — решительно заявила я и поднялась. Быстро собрав вещи, направилась к выходу из библиотеки. Сбегать от разговора таким образом несколько по-детски, но я уже устала сидеть, хотелось немного передохнуть. Хана, стоящего на пути, проигнорировала и шустро обогнула. Нужно что-то делать. Хотела спросить Леранта, ну так чего тянуть? Сейчас пойду и спрошу. «Не собираюсь я заниматься с ханом, вот хоть убейте! А что уж говорить о практике? Не хочу, не буду, не заставите!» Сзади незримой тенью ступал Макс. С того нашего разговора он уже несколько раз пытался что-то сказать, но то ли из-за моего приказа не подходить, то ли по какой-то другой причине каждый раз закрывал открывшийся рот обратно. И замечательно. Очередные советы, как лучше сидеть тихо, мне не нужны. Бесит. На эмоциях я не особо смотрела под ноги. Зацепив что-то на лестнице, полетела вперед, да так неудачно, что Максу пришлось подхватить меня на руки, а не просто придержать. Дальше улетела лишь сумка с учебными материалами. Плюхнулась, проехалась вперед и осталась сиротливо лежать на лестничном пролете. В этот раз хранитель не мог побыстрее удрать из моего поля зрения, ибо разожми он захват теплых рук, падать мне обратно на лестницу. «Не трогай меня!» — воскликнула. Мне было плевать, что, выполни маска наказ первоначально, встретилась бы носом с твердой поверхностью. Еще и ладно бы наверх поднималась, я же спускалась, лететь было куда дальше, если бы он меня не поймал. «Бррр! Вы бы предпочли свернуть себе шею?» — спросил он, продолжая стоять со мной на руках. «Тебе на радость!» — подумала я, но вслух выдала раздраженное. «Отпусти меня!» «Вы не понимаете!» Внезапно перешел на другую тему хранитель. «Я не могу ослушаться приказа!» «Да при чем тут это вообще?» Спросила хмуро на него, глядя. «Мне все равно! Просто отпусти меня и вали подальше!» «Вы хотите, чтобы я ослушался, даже если меня за это убьют?» Маска шустро спустился со мной на руках до пролета и аккуратно поставил на пол. «Вы несправедливы ко мне!» «А в муравейнике боевиков держать меня было справедливо?» — ответила вопросом на вопрос. «А что мне было делать, по вашему мнению?» — спросил мужчина. «Да дело же вообще не в этом!» — повысила голос. «Ты ведь согласен с ним. Был приказ или нет, сам считаешь, что мое дело сидеть тихо и не высовываться!» Кажется, я психанула, что-то он много стал разговаривать. Думает, хочу, чтобы он делал так, как нужно мне, вопреки плачевным для него последствиям. Но мне это не нужно, и злилась я совсем из-за другого. Неужели он не понимает?» «Это не так», — спокойно возразил мужчина. «Но если вы не хотите меня видеть, я уйду и не подойду, пока вам не будет грозить опасность», — произнес он и спустя паузу добавил. «Мне уйти?» Эмоции немного утихли, позволяя мне нормально подумать. Я стояла, прислонившись к стене, и смотрела на хранителя, находящегося от меня всего в метре. Может, я не так его поняла тогда? Может, он вовсе не такой же, как хан, и не приветствует его методы? Может, я жду от него реакции, которую не выдаст существо из другого мира? Может, он и правда на моей стороне? И когда он сказал, что тоже не пустит меня в город, имел в виду только действия, основанные на приказе, а не собственное решение? «Если я...» Начала тихо. «Если я найду лазейку в прямом приказе, что ты сделаешь?» «Я пойду за вами», — твердо ответил он. Мое сердце дрогнуло. Глядя в абсолютно белые глаза, почувствовала прилив тепла в груди. «Так, тихо, успокойся. Речь только о работе. И нечего чувствовать себя так, будто тебе признались в симпатии». «Даже если это будет другая интерпретация?» Почему-то мой голос казался слабым. «Всего лишь сказанное другими словами». «Да», — сказал мужчина. На лестнице послышались шаги и разговоры спускающихся адептов. «Что-то я в это не верю», — хмыкнула. Проходившие мимо ребята почти поравнялись с нами, когда Макс опустился на одно колено. Заткнулась не только я, но и они. В ступоре тоже застыли все, кроме хранителя. «Ой-ё, что обо мне теперь будут говорить? Я уже вижу светящиеся глаза». «Клянусь своей маской», — сказал хранитель. «Ох!» — выдали адепты. «Ну все, теперь мне в парни и Макса запишут». «О чем это он?» Я удивленно посмотрела на мужчину. Шуршащие переговоры наблюдателей заставили меня бросить на них гневный взгляд. Учащиеся куалы подобрались и шустро направились, куда собирались. Одно хорошо в гуляющих вокруг меня слухах. Авторитет однозначно повысили. Вернувшись к хранителю, посмотрела в абсолютно белые глаза. Может, стоит попробовать поверить в него? Защита и помощь мне нужны. Не втягивать же в это, например, Кая. А Макс изначально ко мне приставлен в роли хранителя. И я бы очень хотела, чтобы он был на моей стороне, хотя бы в главном. «Хорошо», — тихо сказала я, заключая между нами перемирие. «Идем. Я хочу зайти к куратору». Мужчина поднялся и вежливо указал мне в сторону кабинета магистра Леранта. Я подняла с пола сумку, закинула ее на плечо и начала шустро спускаться по лестнице на нужный этаж. Теперь Маска шел рядом. Его шаги были, как всегда, беззвучны, но присутствие ощущалось теплом и ощущением безопасности. Периодически оборачиваясь, чтобы увидеть его, следующего всего на шаг позади, я мягко улыбалась, и было в этом что-то правильное. Куратор сосредоточенно просматривал бумаги, не отвлекаясь на нас. Хотя он впустил в кабинет, велел ждать. Стоя в центре ковра, чувствовала себя так, словно не я пришла разбираться с проблемой, а меня вызвали из-за того, что опять что-то натворила. Неприятное ощущение. «Сядь», — сказал вампир раздраженно. «Ого, чуть-то он такой. Наверное, случилось чего». Послушно опустилась на один из стульев напротив рабочего стола преподавателя. Последний хмурился, вчитываясь в документы. Судя по цвету, бумага была необычная. По крайней мере, я ни разу не видела ни у кого из адептов такую. Кажется, это не работа учащегося. Вдобавок, она светилась. Не сильно, но заметно. Интересно, а он это видит? Подняв взгляд вверх, посмотрела на вампира. Его длинные волосы были убраны в косу, лежащую на плече. Брови сдвинуты. Узкие глаза прищурены еще больше. От него исходила волна недовольства. Может, зря я пришла? Не думаю, что в таком состоянии магистр Лерант сможет меня нормально выслушать. «Мне все это не нравится», — мрачно сказал вампир. «Мне тоже. Хотелось сказать мне, но я удержалась. Лучше помолчать. Молчание, говорят, золото. Хотя я никогда этим не отличалась». «Абсолютно не нравится», — посмотрел на меня куратор. Его глаза засветились красным. Он был зол. Вспомнился день после попойки. Тогда преподаватель и то был поспокойнее. Столь негативные эмоции вампира я, как человек, ощущала физически. Сердце забилось быстрее, по телу прошлась легкая, но неприятная дрожь. Исходящую угрозу чувствовала так явно, что очень хотела свалить куда-нибудь подальше. «Так, тихо, спокойно. Ничего мне не будет, и я ничего не сделала, его гнев направлен не на меня». «Все-таки страшно. Как люди легко реагируют на нелюдей в подобном состоянии?» Магистр Лариэль говорил про это, когда вводил в курс дела по поводу моего нового мира. Но одно дело слышать, другое дело прочувствовать. Я и до этого подобное ощущала, но не так сильно. «Ознакомься», — сказал магистр Лерант и протянул бумагу Максу. Удивленно посмотрела на хранителя, взявшего документ. Он быстро пробежался глазами по содержимому, пока я пыталась понять, что происходит. «Это неприемлемо», — сказал спустя некоторое время Маска в своей обычной холодной манере. «Тхайрая, ну ты так же скажешь», — хмыкнул вампир, откинувшись на спинку кресла. Куратор поднял руку. Над его ладонью шустро заплясали сплетающиеся нити. Затем он сказал в них: «Ханри, в мой кабинет! Срочно!» Нити сменились. Следующее он сказал уже не командным голосом, а вежливым. «Ректор Дарген, прошу вас срочно прибыть к магистру Лариэлю». И вновь смена нитей. «Простите, если отвлекаю вас, магистр Хейм», — Мужчина обратился к нему куда аккуратнее, чем даже к главе Академии. Но дело не терпит отлагательств. «Срочный сбор у магистра Лариэля!» Я перевела недоуменный взгляд на стоявшего сбоку стола Макса. Выражения его лица за маской видно не было, но суженные глаза и скрещенные на груди руки, пальцы которых сжались в кулаки, говорили сами за себя. Хранитель посмотрел на меня, чуть наклонив в сторону голову. Черная маска без рисунка губ пугала меня еще больше. Раньше я с ним не разговаривала, поэтому так и не попросила поменять. Теперь нужно будет это сделать. Встряхнув головой, отогнала наваждение, и когда нити с руки вампира высвободились, спросила: «Магистр Лерант, а что происходит?» «Позже», — ответил преподаватель. «Он издевается? Максу показал, а мне нет? А давайте вы мне сейчас объясните!» Не выдержала и уперлась я. Дверь распахнулась. В кабинет стремительно ворвался Кхаанри, зло посмотрел на меня, затем преодолел расстояние до стола в два шага и почти вырвал бумаги из рук Макса. Ого! Быстро он сюда добрался. Сколько прошло с вызова? Минута? Тень пробежался по строкам, из его горла раздалось рычание. То самое, из-за которого у меня волосы по всему телу вставали дыбом. Но мне не было страшно. Я могла банально лопнуть от любопытства. «Да объясните же мне хоть кто-нибудь, что здесь происходит!» Воскликнула недовольно, даже поднялась с места. Хан угрожающе медленно положил бумаги на стол перед преподавателем, повернулся ко мне и вмиг оказался рядом. Я шлепнулась обратно на стул, ошарашенно глядя на приближающееся ко мне лицо, взбешенное лицо. «Когда ты успела встретиться с Тхайраэном?» — прорычал он. «Отвечай!» Испуг из-за его резкого приближения сошел на нет. Я разозлилась. «Какого черта он на меня рычит?» «Не знаю я никакого Тхайраэна!» — ответила таким же тоном. «Отодвинься от меня!» «Объясни тогда это!» Хан указал на документ. Я отодвинулась от него вместе со стулом. Вот же психованный! «Кханри, успокойся!» Сказал куратор и поднялся. «Перемещай нас к Лариэлю от Ильера. Иди готовься к экзаменам!» Я только открыла рот, чтобы настоять на своем и узнать, что здесь происходит, тем более вопрос касается меня, как осталась одна. Прихватили с собой даже Макса. Думала, в стенах Академии нет возможности перемещаться, но адепт боевого факультета легко наколдовал нужные нити и унесся вместе с преподавателем к заместителю ректора по иномирным адептам. Странный портал. Он не похож на тот, в котором я перемещалась к вампирам или в муравейник боевиков. Они будто в дымке растворились. За ней даже толком нитей не видно. «И что это вообще было?» — спросила саму себя. Я не выдержала и чисто из вредности пнула ножку стола. Последний остался стоять, а у меня запульсировала нога. Перестаралась. «Так... Тхайраэн, говорите. Нужно узнать, кто это такой». «А у кого?» «У ребят. Значит, пора обратно в библиотеку». Шустро покинув кабинет, я почти бегом ринулась к лестнице. Надеюсь, одногруппники еще не ушли. Ребята сидели там же. Мое место напротив них никто не занял. Я плюхнулась на него, повесила сумку снизу на крючок и облокотилась о стол. «Кто такой Тхайраэн?» Сходу спросила друзей, которые отвлеклись от конспектов из-за моего возвращения. Кай и Зверк удивленно переглянулись и посмотрели на меня. Они уже привыкли не спрашивать, почему я чего-то не знаю, поэтому решили не мучить и сразу перешли к вопросу. «Наследник Инферно», — прошептал демон так, словно говорил о боге. «Высший демон», — добавил Василиск. «И первый хранитель трех миров», добавил возникший из ниоткуда Дроу Кирст, грохнул на стол огромный толстый фолиант и сел рядом со мной. «А чего спрашиваешь?» Поверх нехилой княженцы парень уложил еще стопку учебников. Пока он устраивался, я размышляла, стоит ли рассказывать о документе. С одной стороны, он явно какой-то серьезный, раз проводится собрание с самим ректором. С другой стороны, группе я доверяла. Да и что такого? Я же о содержании не расскажу, сама его не знаю. Хан спросил, встречалась ли я с Тхайраэном. Ответила, глядя на многочисленные материалы одногруппника. Да уж, сколько всего нужно было изучать. Мне кажется, я в жизни и половину не выучу. Странно, протянул Кай. Более странно то, что пришел какой-то документ, и сейчас его обсуждают наш куратор, начала загибать пальцы, магистр Лариэль, магистр Хейм и даже сам ректор Дарген. Где? Жадно подался вперед демон. «У магистра Лариэля дома», — ответила я. «Демоны! Подслушать не удастся», — сказал Шир, сидящий с другой стороны от меня и все это время не вступающий в разговор. «Ты же оборотень! В ипостаси не сработает?» — спросила с надеждой. «Ну там, если что, ты обычное животное». «Не все так просто, Льера», — обломал меня парень. «Даже без магии учуют». «Не забывай, там сам Дарген. Я не хочу лишиться пары конечностей». «Допустим, они обсуждают там Тхайраэна», — произнес Кай. «Причем тут ты, Льера? Почему хан спросил, не встречались ли вы?» «Тхайраэн появляется в нашем мире очень редко и обитает на Инферно. Насколько мне известно, здесь его видели последний раз пару сотен лет назад». «Ага», — подтвердил Шир. «Я уж даже сомневаюсь, существует ли он. Или, может, нас старшие им просто запугивают?» «Понятия не имею, при чем тут я», — вздохнула. «Как он хоть выглядит? Есть его описание?» «Есть лучше». Оборотень вытащил один из учебников из своей стопки, шустро его пролистал и положил передо мной. «Есть изображение». Я подвинула книгу ближе и всмотрелась в портрет, нарисованный во всю страницу. На второй странице было написано «Тхай Элгар Айтахташи Кендартес Эрцина Раэн. Первый хранитель миров». «Зачем такое длинное имя? Я из него максимум три слова запомню, и то те, которые покороче». «Ладно, черт с ним с именем». Переведя взгляд на изображение, сосредоточилась, стараясь запомнить. На портрете был изображен высокий, широкоплечий мужчина с широкой постановкой ног. Его руки в перчатках держали эфес меча, воткнутого в землю. Впечатляли огромные расправленные кожаные черные крылья. На их фоне его фарфоровая кожа казалась идеальной, хотя надо понимать, что это все-таки картинка. Белые длинные волнистые распущенные волосы спадали по плечам. Мне казалось, у местных высших рас принято их заплетать, а не расхаживать со свободной гривой. Но я же не знаю правил всех. Черты лица заостренные, для мужчины самое то. Смотрится хищно и привлекательно. Не сладенький, как эльфы, но и не страшный, как тролль. Рогов, как у зверга, не наблюдается, но на скулах вроде даже видно черные чешуйки. Или это просто грязь? Книга-то старая. Отвлек меня от изучения звук колокольчиков, возвещающий о том, что кто-то из преподавательского состава будет вещать по громкой связи. На земле использовались колонки, здесь работала магия. Учащиеся куалы замерли, кто над книгами, кто на стремянках, а кто и вовсе в полете. Подобное средство использовалось редко, значит, что-то из ряда вон. «Адепты всех курсов!» — раздалось громко голосом ректора. «Приказ явиться на главный полигон в течение 5 минут. Построение обязательно для всех, без исключений!» Магия повторила его слова трижды, чтобы точно услышали все. «Ну, нам повезло. Главный полигон находится рядом с учебным корпусом. А вот тем, кто в других зданиях, придется поднапрячься». «Надо идти», — сказал Кирст и первый поднялся. «Спасибо», — отдала книгу оборотню. Я стояла в стороне, ожидая, когда ребята соберутся. Они шустро распределяли вещи, что-то брали с собой, а что-то отправляли обратно на полки. Когда все собрались, мы направились к выходу из здания. Близнецы, не присутствующие с нами в библиотеке, присоединились позже, причем по одному. «Чё это с ними?» — поинтересовалась у Кая. «Не знаю», — — ответил он. «Может, поссорились?» «Я все слышу», — мрачно сказал Дэм. «Точно поссорились, ведь обычно они говорили «мы». В назначенное время мы стояли на главном полигоне и наблюдали за адептами, спешащими со всех сторон. Кто-то прибегал, кто-то прилетал, а кто-то даже приползал. Немногим повезло оказаться поблизости. Стойкое нехорошее предчувствие неприятными ощущениями в теле намекало на приближающиеся проблемы. Ребята с любопытством крутили головами и навряд ли чувствовали что-то похожее. Если интуиция права, и это не голос страха, то настигнет, кажется, только меня. На небольшой наколдованной сцене уже находились ректор Дарген и магистры Лариэль и Хейм. Хаанри я среди адептов боевого факультета разглядеть не смогла, но народа было так много, что найти кого-то не так просто. Макс тоже еще не вернулся или пока держался на расстоянии. «Куда же делись тени? И где куратор?» «Наверное, отправился дальше работать. Преподавателям не обязательно здесь присутствовать. Объявления направили только на адептов». Будущие выступающие не выглядели довольными. Призрак что-то втирал ректору и его заместителю, активно жестикулируя. Слушатели хмурились и вставляли короткие фразы. Из-за полога тишины никто их не слышал, но адепты не сдавались и пытались прорваться. Мне было даже интересно наблюдать, как многочисленные нити тянутся к защите и пытаются найти лазейку. А у меня бы вышло. Пробовать не буду, силу необходимо скрывать. Даже представлять не хочу, что было бы, проигнорируя я это. Наконец-то Дроу повернулся к нам. Адепты с самыми невинными выражениями лиц шустро вернули свои нити. Ректор сделал вид, что ничего не заметил, распустил полог тишины и плавно высвободил энергию в пространство. «У меня для вас приятное объявление», — говорил Дарген спокойно, но магия доносила голос до каждого. Выражение его лица не было довольным, видимо, сам он новость приятной не считал. «Сегодня ночью наша Академия будет иметь честь провести бал в честь приема делегации Инферно во главе с наследником». Мужчина выдержал паузу, во время которой по адептам прошлась волна шепота. «Да, времени на подготовку почти нет, но прием состоится. Экзамены, зачеты и консультации на завтра отменены. Я надеюсь, вы понимаете», — сказал он это особым тоном, «что вы должны встретить наследника, как подобает адептам Коалы». Перешептывания усилились. Разговаривали одновременно многие, и у меня не получалось ничего разобрать. «Это что, тот самый Тхайраэн?» — тихо спросила Укая. «Про которого мы только говорили?» «Да», — ответил он, — «еще и с делегацией. Официальный прием». «Такие проводят у вампиров, но никак не в Академии», — сказал Зверг. «Значит, сюда нагрянет знать», — добавил Кирст. Раздался звук, похожий на то, когда стучат вилкой по бокалу, тоже сотворенный магией. Мы прекратили болтать и устремили взгляды на сцену. «Также мы хотим обратить ваше внимание», — взял слово магистр Лариэль, «что от ваших результатов на этой сессии зависит отбор адептов на прохождение практики в Инферно». Послышались возбужденные переговоры и даже чье-то улюлюканье, видимо, что-то крутое. «В этот раз», — продолжил эльф, «его высочество Тхайраэн будет сам отбирать адептов». Магистр нашел среди толпы меня и пристально уставился. Договаривал, глядя мне в глаза. «Это касается и первых курсов». Народ чуть не взорвался, кто-то уже радостно прыгал. «Практику на Инферно проходят редко», — ввел меня в курс дела Кай. «Обычно кто-то особо отличившийся». «В этот раз, видимо, мест побольше и критерии пониже», — сказал Кирст. «Раньше без признания на каком-нибудь соревновании попасть туда было невозможно». «Да, у нас есть шанс, раз теперь смотрят просто по учебе», — вставил Шир. И снова привлекающий внимание звук. «Факультет некромагии будет проходить практику здесь. Некроманты в отборе не участвуют», — огорчил часть адептов Хейм. «Демоны!» — выргался зверг собственной расой, что до сих пор вводило меня в некоторый ступор. «Ну чего сразу некроманты?» Я облегченно выдохнула. «Мне и тут маруки хватает. Не хочу я в какое-то там инферно. И ладно, я учебой не отличалась. А вот хан еще как может туда попасть?» «Не удивлюсь, если он будет первый в списке. Но раз я некромант, мне туда путь заказан. Ура!» «Ну почему нам так не везет?» — воскликнул кто-то из наших рядов. Ему вторили остальные. Радовалась только я. «Неужели это так престижно?» — тихо спросила у Кая. «Более чем», — ответил он. «Вернее, будет даже сказать, что престижнее уже некуда». «Внимание!» — громко сказал магистр Хейм. Волна разговоров стихла. Дарген кивнул призраку. «Залов будет два», — взял слово ректор. «Первый для вас, адепты, второй для преподавателей и делегаций других рас. Доступа ко второму у вас нет, даже если вы наследник целой империи. Здесь вы всего лишь адепты. Ясно?» — спросил он. «Да», — послышались голоса. «Если кто-то умудрится хоть тень бросить на репутацию нашей академии...» Его тон чуть сменился, но угроза чувствовалась явно. «Будет отчислен сразу же. Ясно?» «Да!» — синхронный ответ. Дроу с призраком что-то сказали эльфу, затем спустились со сцены и направились в учебный корпус. Магистр Лариэль рассказал нам детали по балу и объяснил остальные правила, после чего отпустил. Мы с ребятами подождали, пока рассосется толпа, затем повернулись в сторону нашего общежития. Макс, который, оказывается, уже некоторое время стоял за моей спиной, заставил меня отскочить и прижать ладонь к груди. «Мамочка!» — испуганно выдала я. Сердце бешено колотилось, ноги дрожали, готовые дать дёру, а дыхание сбило ритм. Хранитель напугал меня своим внезапным появлением. Ребята рядом засмеялись. «Макс, твою ж налево!» — посмотрела в абсолютно белые глаза. «Если ты будешь так подкрадываться, то я умру от разрыва сердца!» «А вы?» — ткнула в одногруппников пальцем. «Прекратите ржать! У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло, а им весело!» «Да ладно тебе, Льера!» — первым отсмеялся Кирст. «Он стоял с тобой почти сначала, и ты все это время даже не заметила?» «Да ну вас!» Обиделась и первая направилась в общежитие. «Стой!» Кай нагнал меня и приобнял за плечи. «Во сколько пойдем на бал?» Перевел он тему. «Пораньше, чтобы на делегации посмотреть. Или не будем толпиться с остальными?» «Вам нет, лучше опоздать», — сказал Шир. «Вовремя!» — ответил Кирст. «А, плевать!» — добавил зверг. «Я не пойду!» — выдала я. И только близнецы уже куда-то испарились, а я успела отметить, что ушли они в разные стороны. «Как это не пойдешь?» — удивился Василиск. «Ты что? Сам Тхайраен прибудет, да и бал в честь перехлеста, скорее всего, отменят. Вернее, перенесут на сегодня. Такое событие ты пропустить хочешь?» «Платья нет?» — начала загибать пальцы. «Танцевать я не умею. Местных традиций не знаю. Быть местной... Ой, смотри, это же попаданка! Не хочу!» «Да платье-то можно раздобыть, не проблема!» — задумчиво протянул Шир рядом. «А вот с остальным...» «Да никто не будет заставлять тебя танцевать!» — вступил Кирст. «Ты можешь просто пообщаться с нами и поглядеть на старших!» — добавил зверг. «Ой, будто я тут разные расы не видела!» — хмыкнула. «Ты не понимаешь!» — возразил Кай. «Мы дети! А элита, которая сюда подтянется, отличается от нас настолько, что ты точно будешь в шоке!» «Хм, а это уже любопытнее!» «Ну ладно, я подумаю!» — улыбнулась. «А мы тебе платье раздобудем!» — сказал оборотень. «Если бы это все решило!» Вернувшись в комнату, села на кровать, задумчиво глядя в пол. Черт, Я ведь хочу пойти на бал. Но как?» «Правильно Шир сказал. С платьем можно разобраться. Дело не в нем. Я ведь даже элементарных правил местного этикета не знаю. О танцах и говорить нечего. А учитывая мою популярность, без внимания я не останусь. Придется делать вид, что меня не интересует сам бал. Зато посмотреть на местную элиту и делегацию из другого мира можно и без посещения основного мероприятия. Интересно же. Да и должна же я сравнить реального Тхайраэна с тем портретом. Не зря же о нем столько говорят». Плюхнувшись спиной на кровать, вздохнула. Как-то даже обидно. «Неужели придется пропустить? Может, и правда просто в сторонке постоять?» В дверь постучали и, не дождавшись разрешения, вошли. Я подскочила и возмущенно уставилась на явившегося. Даже сказать ничего не успела. «А если бы я переодевалась?» «Пойдешь в этом!» — сказал Кхаанри, держа в руках белое платье. Не нравилась мне его улыбка. «Я никуда не пойду», — заявила, нахмурившись. «Пойдешь», — твердо произнес он, — «со мной». «Тем более с тобой», — протянула, скрестив на груди руки. «Еще чего? Чтобы я пошла с этим монстром сейчас?» «Тебя никто не спрашивает», — сказал мужчина, подошел к туалетному столику и аккуратно повесил одежду на стул. «Будешь насильно волочить?» — спросила, чувствуя желание немедленно вытолкать его из комнаты. «Если понадобится», — холодно ответил тень. Я вздохнула. «Захочет подтащить насильно. Этому никто не удивится. Как бы мне от него избавиться? Может, сказать, что пойду с Максом? Или согласиться для вида избежать пораньше? Думай, Льера, думай!» Кхаанри приблизился и коснулся моих плеч, мягко усаживая обратно на постель. Мысли о том, что его нужно оттолкнуть, не возникло. «Побудь хорошей девочкой», — ласково проговорил он, коснувшись моих волос. «Сделай так, как я хочу». Раздражение ушло и сменилось безразличием. «Надо идти, значит, надо». «Умница», — погладил меня по голове мужчина. «Через 20 минут придет Дриада. Она поможет тебе подготовиться к балу», — произнес вкрадчиво. «Я вернусь через час». Послушно кивнула. Адепт боевого факультета окинул меня довольным взглядом и вышел из комнаты, оставив одну. Продолжая сидеть на кровати, смотрела вперед безразличным взглядом. Мыслей в голове не было.